Сура 95. Смоковница. Во имя милосердного, милостивого Бога. Вот голос мой, внушающий и ясный. Маслина и смоковница за ней. Синай и этот город безопасный для верной клятвы избраны моей. Мной человек возвышен и отмечен. Его нижайшим сделаю опять. Но кто и верит, и добросердечен, тому награды не пересчитать. Так молвить, что про суд солгал ты, грех. Уже ли Бог не судит лучше всех?